Глава 11. Мрачное море. Дэйв довольно-таки быстро спустился вниз по лестнице. Едва выйдя из здания, он поднял голову вверх. Небо было серым. Верхушка башни скрылась за невесть откуда взявшимися низковисящими тучами. «Тьма накрывает мир», — подумал Эрл. Опустив голову, он пошел в сторону зависшего в полуметре от земли летательного аппарата, чем-то напоминающего гигантскую мидию с поднятой вверх створкой с гладким матово-белого цвета покрытием. Воздушные корабли, называемые «Вимайя», были одним из величайших технологических достижений атлантов, способных оперировать психической и полевой энергией. Это были лемурийские технологии, основанные на знаниях, которые получали советники через оракул из высших сфер. Вимайя поднимался в воздух и двигался посредством антигравитационных полей, создаваемых крошечным скулак-кристаллом, размещенным в дне летательного аппарата. Эти кристаллы атланты находили разбросанными по всему миру. Такими свойствами и составом не обладал ни один известный минерал на этой планете, как утверждали ученые и маги. Откуда они взялись на планете, было загадкой. Ходили слухи, что когда-то на Арию упало огромное космическое тело, вызвав землетрясение и наводнение. Тонны земных пород взметнулись вверх, достигнув стратосферы, и опали на Землю камнепадом оплавленной породы. Именно среди таких пород и находили эти странные кристаллы. Включался этот кристалл с помощью специального магического заклинания. Причем у каждого Вимайя оно было уникальным. Управление полетом осуществлялось посредством мысленного усиления Вимага, воспринимаемого кристаллом, который под действием этой мысли генерировал полевой кокон вокруг воздушного судна. Природу этого поля, генерируемого кристаллом, атланты не постигли, как ни пытались, хотя некоторые ученые утверждали, что это сгустившийся эфир. Зато они точно выяснили, что оно взаимодействовало с магнитным полем Земли и отталкивало от него воздушное судно в нужном Вимагу направлении. Кроме того, в последних Вимайя, созданных учеными Брешии, стала использоваться коммуникационная матрица, позволяющая общаться с кораблем, так как выяснилось, что поле, создаваемое кристаллом, в некотором смысле разумно и обладает памятью. Это позволяло загружать его огромным количеством разнообразной информации и инструкций. При дальнейшем развитии технологий такие Вимайя научились анализировать и думать. Теперь пилот Вимаг не только мог управлять Вимайя посредством телепатии, он мог мысленно общаться с ним и чувствовать то, что чувствует его корабль. Эти летательные машины были словно живыми. Именно таким был Вимайя Дэйва. Считалось, что недостатком его была маленькая скорость. Правда, Дэйва совершенно не волновали эти техномагические премудрости лемурийцев. Он не любил быстро летать и летать вообще. Но сейчас надо было побыстрее убираться с этого маленького острова с его единственной постройкой, возвышающейся над скалами — мрачной башней Оракула. Добраться до огромного острова в водах океана Атлан можно было двумя путями. Первый, безопасный и короткий, пролегал над спокойными водами Тихого моря с его многочисленными островами. Второй, более длинный и опасный, приводил к северной части главного и самого большого острова Атлантиды. Проходил он над Мрачным морем, названным так из-за того, что там никогда не было ясных дней, часто пропадали воздушные и морские Вимайя. Это была аномальная зона, где, по слухам, царили злые духи, был постоянный штиль и стояло такое зловоние от гниющих водорослей и застрявшей в них рыбы, что дышать было просто невозможно. Конечно, никаких духов там не было, но такие явления, как мираж и иллюзия, несомненно, присутствовали. Кроме того, по слухам, в водах этого постоянно гниющего моря водились ужасные монстры, плантаглоты, всеядные морские змеи невероятных размеров. Дальше надо было лететь через штормовую зону неистового моря, откуда, собственно, и пригоняло в Мрачное море огромное количество водорослей. Затем путь лежал над высочайшими горами, а скалистые утесы которого разбивались волны бушующего неистового моря. Эти горы, издавна называющиеся горами сынов богов, защищали материковую часть острова от штормов и сильных северных ветров. Эрл думал недолго. Кому придет в голову, что Дэйв будет возвращаться именно этим путем? Об исчезновении Оракула станет известно сегодня в полночь, и наверняка спустя некоторое время за ним будет организована погоня. Но Дэйва это мало волновало. Больше он переживал за судьбу Красного Атланта, старика, передавшего ему Оракул сынов богов, возможно, подписавшего этим самым себе смертный приговор. Атланта, нарушившего привычный уклад жизни совета посвященных, лишив его божественного сокровища. Поднявшись по трапу, Эрл на секунду остановился и в последний раз бросил взгляд на башню Оракула. Он понимал, что завтра, как и говорил старый Атлант, мир станет другим. Совет наверняка будет расформирован. Мрачная башня станет грустным напоминанием потомкам о когда-то неслыханном величии Единой Атлантиды. Вздохнув, он прошел в рубку и поудобнее разместился в пилотском кресле. «Мы летим к Мрачному морю, потом возвращаемся домой», — произнес про себя Эрл. «Но...» — начал было Вимайя. «Это же...» «Мрачное море», — мысленно повторил Эрл. «Как вам будет угодно, Дэйв». Через секунду телескопический трап сложился, верхняя створка корабля Мидии опустилась, створки сомкнулись с характерным щелчком, и корабль плавно поднялся вверх на 50 метров. Развернувшись, он направился на северо-запад. Пока он летел над спокойными водами Тихого моря, Дэйв позволил себе немного вздремнуть, но заснул по-настоящему. Ему снилась Лия. Черноволосая и кореглазая арийка с тонкими чертами лица, нежными руками и вкрадчивым голосом. Женщина, которая составит с ним пару. Женщина, которая, как называют это арийцы, зовущие себя людьми, будет его женой. Женщина, которая хочет родить от него ребенка. «Ребенка?» Эрл резко выбросил из сна. «А вдруг она погибнет в родах, как те несчастные арийки во время экспериментов, о которых ему поведали советники?» Он мотнул головой, прогоняя от себя эту мысль. «Дэйв!» — раздалось в голове Эрла. «Через полчаса мы подлетим к водам Мрачного моря. Будут ли какие-то распоряжения?» «Заберись повыше и посмотри, нет ли за нами погони». «Простите, Дэйв, нет ли чего?» «Погони. Погони», — повторил Эрл. «Ты не знаешь, что это такое?» «Извините, Дэйв, я прекрасно знаю значение этого слова, но мне показалось, что я ослышался. Кто может гнаться за Вимайя Дэйва?» «Ты слишком много говоришь, Ком». Так Эрл уважительно называл полевой разум своего Вимайя, сокращенно от «корабль, обладающий мыслью». «Твое дело — выполнять приказы». «Вы сами распорядились расширить мою коммуникативно-эмоциональную матрицу», — обиженно произнес в голове Эрла полевой разум корабля. «Вам, видите ли, не с кем было поговорить». «Ладно, ладно, Ком. Ты мне не ответил». «Если бы за нами летел какой-нибудь Вимайя, я бы давно вам сообщил, Дэйв». Эрл улыбнулся. Ком действительно был непомерно говорлив, но без него было бы скучно. Поэтому Эрл терпел его иногда вызывающий тон. Ком знал много, очень много. Но без минимума эмоций, логического мышления, это был бы простой автоответчик, летающий и исполняющий команды резервуар знаний. «Хорошо, Ком, спасибо», — поблагодарил Эрл. «И сделай прозрачными стены». Дэйв потер виски. Запустив руку между складками плаща, он достал из внутреннего кармана оракул. «Эту вещицу легко потерять», — подумал он. Дэйв посмотрел на кисть другой руки. На ее среднем пальце красовался золотой перстень с красивым бирюзового цвета аквамарином. «По размеру подходит», — прикинул Дэйв. Зажав кристалл в кулаке, Эрл встал и пошел в отсек для отдыха. Здесь было все. Пол был выстлан расшитым тайским ковром, мягкая мебель из огненного дерева и даже маленький бассейн за полупрозрачной ширмой. Эрл прошел к низкому столику и опустился в рядом стоящее кресло. Затем, сняв перстень с пальца и повертев его в руках, нажал на камень сверху и провернул его вокруг оси. Тот легко отщелкнулся, выйдя из своего ложа. Перстень — символ власти, передавался от Дэйва к Дэйву. Это было традицией. Каждый из них венчал его камнем по своему выбору. Дэйв осторожно приложил оракул к освободившемуся ложу перстня и слегка надавил на него. Раздался щелчок, и камень провернулся под его пальцами. Перстень был устроен таким образом, что мог удержать любой предмет примерно одинакового размера, независимо от его конфигурации. Микроскопические присоски на ложе перстня прочно держали каждого своего временного гостя. Эрл надел перстень на мизинец и согнул пальцы в кулак. Ничего не мешало и не создавало неудобств. Затем перевернул кисть, подставив под нее свободную, и вернул ее в прежнее положение. Оракул был на месте. Внимательно присмотревшись, Дэйв смог различить его призрачные очертания. Удовлетворенный таким результатом, он откинулся на спинку кресла, оставив лежать аквамарин на столике. «Теперь забрать оракул можно будет только вместе с моим пальцем», — подумал он. Посмотрев по сторонам сквозь полупрозрачные стенки корабля, словно через желеобразную медузу, Дэйв поморщился. Внизу чуть различалась едва заметная сквозь мутное испарение воды черная поверхность мрачного моря. Эрл громко скомандовал: «Отменить режим прозрачности». Но ничего не произошло. Не успев и подумать о чем-либо, он услышал в своей голове встревоженный голос Кома. «У нас большие неприятности, Дэйв, и их по крайней мере две». «Стены, Ком». «Какие стены, Дэйв? Как вы можете думать о каких-то стенах, когда нас догоняют два Вимая? Но я таких никогда не видел. И намерения у них, как мне кажется, недобрые. Мне придется нырять в эту липкую вонючую жижу у нас под ногами, чтобы остаться незамеченными». «Тем более, Ком, мне не нужны прозрачные стены, чтобы видеть застрявшие в водорослях разлагающиеся трупы рыб и других морских тварей», — спокойно сказал Эрл, про себя заметив, что у Кома, ко всем его достоинствам, ног все-таки нет. «Я удивляюсь вашей выдержке, Дэйв», — с недоумением воскликнул Ком. «Тем временем стены Вимая стали обычного, матово-белого цвета». «А почему ты уверен, что эти Вимая гонятся за нами?» — мысленно спросил Дэйв, хотя наверняка был уверен, что это именно так и есть. «Они ощупывают местность оком слежения. Правда, делают это только до поверхности воды. Любой Вимая, упавший в мрачное море, найти уже невозможно. Его засасывает, как камень, упавший в болотную трясину. Но у нас выбор невелик. Или мы ныряем в эти зловонные воды, или нас догоняют эти странные Вимая». «Ныряй», — приказал Эру. «Как вам будет угодно». Вимая пошел на снижение. «И еще, Дэйв, это не мое дело, но зачем нас все же пытаются догнать?» «Много будешь знать, Ком, скоро состаришься», — попытался пошутить Эру. «Никогда не думал», — подхватил тему Ком, «что моя старость пройдет на дне этой вонючей лужи». И через секунду добавил: «Берегитесь, Дэйв, сейчас нас слегка потрясет». «Да и вы должны жить и умирать достойно», — подумал Эрл, идя к пилотскому креслу. Сев в него, он сильно вцепился руками в подлокотники. В этот момент Вимая, подняв кучу брызг, плюхнулся в воду. Через 3 минуты он скрылся под липкой жижей мрачного моря. В это время над местом, где утонул корабль Дэйва, пронеслись 2 черных Вимая. Развернувшись и снизив скорость, они пролетели над местом падения вновь. Море было спокойно. Пилоты на всякий случай просмотрели этот участок оком слежения, но консистенция и плотность воды не позволяли сделать это на глубину больше 3 метров. Послав друг другу мысленное сообщение, они сошлись во мнении, что Вимая Дэйва наверняка схватил гигантский плантаглот и утащил на дно. Ведь добровольно ни один Вимая не будет погружаться в мрачное море, потому что останется там навсегда. Через несколько секунд новейшие боевые корабли Талтеков были уже далеко. Вимая Дэйва медленно погружался все глубже и глубже. Ком молчал, перебирая в своем полевом уме варианты выхода из создавшейся ситуации. Ему совсем не хотелось видеть умирающего от голода и жажды Дэйва на своем борту. «Не может быть», — размышлял и Дэйв. Он сам не верил в то, о чем недавно подумал. «Умирать достойно». «Достойно» — это значит «борясь». Но в данной ситуации он прятался. И оставалось только надеяться на чудо, ведь Красный Атлант говорил, что Оракул сам выбрал меня. Неужели для того, чтобы навечно пропасть, исчезнуть в этом огромном, соленом, вонючем болоте? «Послушайте, Дэйв!» Вдруг возбужденно вскрикнул Ком, заставив Эрла вздрогнуть и схватиться за голову. «Вы когда-нибудь слышали о плантаглотах?» «Не понимаю, чему ты так обрадовался. Даже если мы встретимся с этой тварью, хуже уже не будет». «Тем не менее», — настаивал корабль. «О существовании этих животных написано много научных трудов, но на самом деле это миф. Реально, плантаглотов никто не видел. Материалы, подтверждающие их существование, всегда оказываются ложью. Чаще всего их изображают в форме огромной змеи. Питаются они якобы обитающими здесь гигантскими плоскобрюхами, пожирающими водоросли. По другим источникам, эти твари всеядны и даже нападают на корабли, прибитые штормом неистового моря к окраинам Мрачного, пуская их ко дну и пожирая упавших в воду атлантов. Но и точных доказательств того, что они не существуют, тоже нет. Внезапно корабль содрогнулся, и ходящий взад-вперед по пилотской рубке Дэйв споткнулся и чуть не упал. «Ничего страшного», — уверил Ком. «Мы просто легли на дно». Корабль был герметичен, но мерзкий запах все же каким-то образом просачивался. Дэйв подумал, что еще несколько часов, и он просто задохнется. «Ком, тут надо бы проветрить», — подумал Дэйв. «Сейчас открою форточку», — бросил Ком и включил вентиляцию. Эрл улыбнулся и погрозил пальцем. «Мне кажется», — произнес корабль, — «что доказательства все-таки есть». «Что ты этим хочешь сказать, Ком?» «К нам приближается что-то огромное». «Я хочу видеть». Дэйв подошел к ставшей вмиг полупрозрачной стенке корабля и посмотрел в непроглядный мрак царства водорослей. «Оно уходит», — произнес Ком спустя полминуты напряженного ожидания. Эрл шумно выдохнул воздух. Напряжение спало. «Доложи, на какой мы глубине», — попросил Дэйв. «По моим расчетам, мы находимся на глубине примерно 537 метров. Плотность воды составляет 86 ун. Это на 24 уна больше, чем на поверхности». «Мы можем двигаться?» «Да, если бы не эти водоросли. Они оплели меня всего и пытаются обездвижить, выделяя паралитический яд». «Интересно», — задумчиво произнес Эрл. «Как же двигается плантоглот в таких условиях?» «Несомненно, он обладает огромной мощью, а значит, просто рвет водоросли на ходу, в отличие от тонких плоскобрюхов, извивающихся между ними». «В таком случае, — предположил Эрл, — за ним должен оставаться проход, по крайней мере, на какое-то время. Сев ему на хвост, мы сможем выбраться отсюда по оставленному им коридору. Вот только куда?» «Эти водоросли относятся к виду Ванессов Марини, приспособившихся к жизни на глубоководье», — начал комментировать Ком. «Они крепко тянутся ко дну и растут по направлению к поверхности, где и отмирают в пересыщенной метаном и другими выделяющимися при гниении веществами среде. Снабжены специальными приспособлениями для ловли всего живого, проплывающего мимо. Присоски, крючки, парализующий яд. Поймав его, сначала обездвиживают, затем высасывают все соки, а остатки выбрасывают на поверхность, создавая ресничатыми клетками постоянный ток воды вверх, чтобы не засорять дно, так как только здесь может проплыть что-то живое. Более того, они борются друг с другом, случайно соприкоснувшись, пытаются задушить друг друга. На месте побежденного через некоторое время вырастает его аналог». «Достаточно, Ком, я понял. Хватит ли у тебя сил для рывка, чтобы порвать путы?» «За это можете не беспокоиться, Дэйв». «Ну что ж, если больше вариантов нет, надо использовать имеющиеся. Включи все системы и наружное освещение, Ком». «Вы хотите привлечь эту тварь?» — спросил корабль. «Да, Ком, ты догадлив. Как только она появится, выключай все системы и затаись. Когда она уплывет, мы выждем время и уберемся отсюда по оставленному ей проходу среди этих гадких водорослей». Через долю секунды бордовые водоросли осветились ярким светом и отпрянули от корабля. Включились все системы, кроме стартовой. Некоторое время было видно, как окружавшая корабль вода, пузырясь, пришла в движение. Водоросли отпрянули еще дальше, сталкиваясь друг с другом и моментально сворачиваясь в косички. «Про это я не подумал», — раздался в голове Эрла голос корабля. «Они же боятся света». Все системы корабля работали на полную мощность около 3 часов. Но ничего не менялось. Водоросли держались на почтительном расстоянии, разбираясь друг с другом в смертельной схватке. Дэйв сидел в отсеке для отдыха без света и с закрытыми глазами. Оракул в его перстне тускло горел ровным белым светом. «Как выглядели эти вимая, что нагоняли нас, Ком?» – спросил Эрл. «Черного цвета. Похоже на меня, только много быстрее». «Ничего не понимаю», — буркнул себе под нос Дэйв. «Откуда они и чьи?» «Есть!» — вдруг произнес Ком. «Есть!» Озабоченность, если не испуг, звучала в голосе полевого разума. Дэйв вскочил с кресла и бросился к прозрачной стене, но в освещенной воде увидел все ту же картину — водоросли. Везде эти гадкие, прожорливые водоросли. «Что, Ком, к нам гости?» «Да, Дэйв, один гость, но это невероятно. Я чувствую, что в нашу сторону движется не просто большое, а прямо скажем, громадное тело. Скорость примерно равная моей, и это-то в таких условиях. Как он выглядит? Через минуту вы это увидите сами, Дэйв. Эрл с тревогой смотрел через полупрозрачную стену. Ком молчал. Первый раз в жизни Дэйв почувствовал что-то вроде боязни, хотя поводов к этому не было. Стенки корабля были очень прочные. Вдруг слева от корабля колонны водорослей колыхнулись и моментально разлетелись в разные стороны, прилипнув рваными кусками к полупрозрачным стенкам лежащего на дне судна. В свете, излучаемом кораблем, Дэйв успел увидеть огромный зеленый глаз, неподвижно замерший на секунду прямо напротив него. Черная бездна была в его широком круглом зрачке с расходившимися от него в разные стороны пульсирующими сосудами. Внезапно глаз исчез так же быстро, как и появился. Перед Дэйвом промелькнула часть головы и тела монстра, как он успел заметить, покрытые желто-красной чешуей. Черная дыра, образовавшаяся в чистоколе водорослей после исчезновения плантаглота, постепенно заполнялась их тонущими обрывками, не имеющими теперь корней. «Ты это видел, Ком? Один глаз чего стоит? Представляю, что у него в пасти. Выключай все и замри». Наружный свет потух, монотонный слабый гул работающих механизмов исчез. «Я вычислил все параметры его строения», — произнес Ком. «Эта тварь имеет сплюснутую голову треугольной формы, два глаза расположены по бокам, в углублениях, но зрение монокулярное, глаза смотрят независимо друг от друга, а отсутствие носа на плоской сверху голове делает его зрение всеобъемлющим. Но, судя по всему, перед собой она видит неважно. От начала головы к ее основанию по боковым ее поверхностям идут непрерывно два ряда острых, как лезвие ножа, плавников, которые затем переходят на длинное туловище и тянутся до кончика хвоста, сначала увеличиваясь, а потом уменьшаясь в размере. Очень удобно. Передвигаясь, она мотает головой из стороны в сторону и просто-напросто перерезает водоросли. Тело при этом постоянно изгибается, что придает ему поступательное движение. В общем, выглядит она действительно как обычная змея, но размеры. Голова 19 метров длиной и 14 шириной, сужаясь в шею, плавно переходит в тело. Пасть была закрыта, но можно себе представить ее размеры и оснастку. С такой пастью охотятся разве что на китов, не то что на плоскобрюхов. Тело его цилиндрическое, покрыто чешуей. От основания головы до кончика хвоста около 108 метров, в ширину около 10 метров. При движении он испускает неслышимый для атланта звук, как летучие мыши, ловя отраженные специальными клетками, расположенными практически по всему телу. Вам интересно, Дэйв?» «Любопытно, Ком, но...» «Он возвращается», — перебил Эрла Ком. Мощный удар оглушил Дэйва. Он упал и сильно ударился головой о прозрачную стену Вимая. В глазах Эрла потемнело, и он потерял сознание.